Опочка. Тропинка неприятно чавкала под ногами, и в такт ее чмоганью болото неизменно отзывалось крупными шумными пузырями. Правда, примотанный к запястью серебряный крестик не нагревался, значит, колдовства не было. Над ухом, словно зуммер старого пейджера, непрерывно жужжали комары, надеясь выискать ненатертое полынью место. По ноге постоянно стучала прицепленная к ремню сабля, да вдобавок богатырская лошадь постоянно норовила сживать что-то у ведуна с правого плеча. Богатырская? Не в смысле сверхмогучая. Просто эта лошадь принадлежала богатырю Радулу, киевскому боярину. Впрочем, она и на самом деле выглядела настоящим першероном. Боярин ехал за Олегом верхом, ведя в поводу свою заводную кобылу и обоих серединских скакунов. Ну что же, и на том спасибо. Болото выпустил очередную серию гнилостных бульков, и ведун недовольно покосился в их сторону. Вот из таких, сказывают, новорожденные криксы по ночам и выскакивают. А еще навки, светящиеся, лезут. Да болотницы зеленоволосые. В общем, не стоит в здешних местах надолго задерживаться. Эта мелкая нечисть темноты ждет. А леший или болотник может и днем закружить, заморочить. Не иначе сговорились душегубы с водяным. Проворчал, средин ускоряя шаг. Дары до жертвы ему приносят, а он их от слуг своих прикрывает. Алей колдуна сильного в атаге имеют. «А ты мне токмо покажи!» — низко пробасил Радул. «А уж там их никакая черная ворожба не спасет!» Олег вздохнул, глядя под ноги. Предполагалось, что он должен искать в траве следы неведомых татей, которые на тракте от Пскова к Великим Лукам балуют. Однако разбойнички ухитрились протоптать среди рыхлых торфяников такую колею. С завязанными глазами не заблудишься. Непонятно только, почему при подобной открытости душегубов ни псковский воевод, а их до сих пор по березкам не развесил, ни местные охотники. А почка-то, селение-то большое, сотни полторы дворов. Тоже пытались лихих людишек заловить, когда девки, скотина или телеги с добром пропадали. Не нашли? От быстрой ходьбы на лице у ведуна проступил пот. Потек тонкими струйками, принося на губы легкую с горчинкой солоноватость. Значит, полынь скоро смоется. Комары жрать начнут. Когда же она петлять-то перестанет, электрическая сила? Тропинка, словно услышав мольбу ведуна, сделала последний зигзаг и уткнулась в самую топь. Широкое гнилостное окно, немедленно надувшее перед гостями большой, радужно поблескивающий на свету пузырь. «Ну вот, приехали!» — сплюнул Олег и потер запястье, которого коснулся легкой теплотой крест. Середин с самого начала не хотел браться за это дело, когда они с боярином накануне въехали в связанные из заостренных жердей ворота опочки и стали договариваться со старостой о ночлеге. Олег мимоходом предложил вывести нечисть, какую местную, ну, коли досаждает. Он во многих селениях так столовался. Ему предоставляли кровь, еду, а иногда и приплату давали, небольшую. Ведун же, в свою очередь, выкуривал из домов рохли, чертил борозду от коровьей смерти, отпугивал ночных крикунов. Староста тут же пожаловался на ватагу душегубов, что не первый год на дороге безобразничали. И из Пскова, супротив них, дважды дозоры присылали, и сами мужики ловить пытались. Не дались хитрые тати, никому не попались. Олег от подобной просьбы попытался откреститься. Его дело, мол, с нежитью бороться, а не с людьми. Тем более одному супротив добрых двух десятков. А тут вперед пролез Радул и клятвенно пообещал погонь нерусскую извести. — А почему ты решил, что душегубы не русские, боярин? — поинтересовался Середин, вглядываясь в болотный простор, местами парящий теплыми окнами, местами пивающий ветвями чахлых березок. — Да разве ж русский человек руки свои душегубством марать станет? — громко возмутился богатырь. — Не может такого быть! «Это, конечно, аргумент», — задумчиво ответил Олег. «Но чего там, ведун?» Боярин спрыгнул на земь, и рыхлая, напитанная водой земля затряслась. «По виду в топь тати ушли», — почесал в затылке Середин. «Тропинку через вязь, похоже, знают. А не знаете, лучше не соваться. Но вмиг к болотнику в гости попадешь». Ни меток не видно, ни следа от тропы тайны. Нет, не найти. — А как же мы их рубить-то станем, коли не найти? — удивился Раду. — Хороший вопрос, боярин, — усмехнулся Олег. — Я должен отвечать. — Ты давай, давай, ищи. Нетерпеливо подергал себя за курчавую бородку богатырь. Я их всех побить обещал, дабы не водилось люда такого на земле русской. Я вот одного не понимаю, боярин, — прикрыл глаза от солнца Середин. Куда они ушли? Ведь не у русалок же под водой отсиживаются. Болотная нечисть — не та компания, чтобы так долго и часто гостей на волю отпускать. Рядились, не рядились. А на уговор с болотниками полагаться нельзя. За пару лет обязательно должны были обмануть. Опять же, и добро в топе под водой не спрячешь, и оружие. Попортится все. — Не, ведон, ты не дело молвишь, — решительно покачал головой богатырь. — Да где ж видано, чтобы татей под тиной логово себе рыли? — Не, на острове они где-то сидят. Тропу разведали, олегать постелили, а вот теперь и прячутся. — Где? — развел руками Олег. — Я тоже так подумал. Да только где острова-то, чтобы отсидеться? Смотри, топь какая до горизонта. — Вижу, — согласился Радул. — И я вижу, — опять почесал в затылке ведун. Не, не сходится тут что-то. Что-то здесь не то. Середин закрутился на месте, дошел до заводного коня, приоткрыл клапан на через седельной сумке, заглянул в нее, пошарил рукой. Ага, одна осталась, куриная. Курица, конечно, не птица, но должно сойти. Ты чего затеял, мил человек? Забеспокоился богатырь. — Все хорошо, боярин, — вглядываясь в траву, — ответил Олег. — Мне нужна птичья косточка, чистотелы земля здешняя. Здесь место открытое, влажное, чистотел наверняка расти должен. А ты, боярин, сделай пока доброе дело, костерок запали. А то мне все это сушить надо будет. Как ведун и полагал, желтенькие цветки чистотела попались ему на глаза уже минут через 10. Он ощипал несколько листочков, ковырнул из земли щепоть торфа и вернулся к боярину Радулу, который уже успел насбивать с деревьев сухих нижних веток и запалить у самого берега скромный костерок. Середин развязал узел с кузнечным инструментом, достал лопатку для углей, кинул все приготовленные компоненты на нее и придвинул к огню, следя, чтобы травка, торф и костяшка грелись, но не сгорели. На хорошем жаре процесс шел быстро. Примерно через полчаса Олег смог без особого труда растереть рукоятью ножа в мелкий порошок кость, а торф и листья пропустил просто между пальцами. Затем смешал все в единую массу и направился к концу тропинки. Как ярило красное на небо поднимало, свет пускала, закоулки открывала. Закоулки черные, закоулки белые, норы глубокие, гнезда высокие. Как птицы из гнезда под ярилом далеко видать, так бы и мне все видеть. Как чистотел тело чистит, так бы и землю сию от черноты избавил, свету открыл. Ведун ухватил щепоть наговоренного порошка и, просыпая перед собой, сдул его к краю берега. Простор впереди заплясал, задергался, словно разрываясь на лохмотья, и метрах в 300 проявился поросший ольхой и березами горбатый остров, на котором стояли 2 сруба, навес, и горел костер, пуская к небу сизый дымок. Несколько мужиков в серых рубахах сидели у очага, передавая по кругу большой козий мех. Видать, ждали, пока спечется что-то, а пока пивком баловались. Еще 3 стояли на берегу и без всякой опаски наблюдали за манипуляциями Середина и стараниями Радула, что продолжал ломать хворост для костра, про запас. «Они думают, мы их не видим, боярин», — оглянулся на товарища Олег. «Ух ты!» — восхищенно охнул богатырь, подняв голову. «Снял, стало быть, заклятие колдовское. Ай да ведун, ай да молодец!» «Толку-то?» — пожал плечами Середин. «Пути на остров мы все едино не знаем. Наугад через такие окна сунешься, и 7 шагов не проживешь. А ночевать здесь я ни за что не останусь и тебе не дам. Не знаю, как душегубы тут договорились, но нас до рассвета нежить точно изведет. Не сдержу. Так что в засаде мы тут тоже засесть не сможем. Разве только у Россоха, что на холме. А до него 2 версты. Такую засаду обойти проще простого». «Это точно!» — кивнул боярин, отходя к коню. Он снял крышки с колчанов Саадака, вытащил из кармашка на его боку серебряный с чернением браслет и серебряное же кольцо с глубокой бороздой посередине. Браслет нацепил на левое запястье, кольцо натянул на большой палец правой. Аккуратно вытянул из зубья поблескивающий золотистым лаком лук, словно составленный из 2 толстых, круто выгнутых луков, соединенных короткой прямой кибикью. Середин изумленно закашлялся. Толщина плеч лука почти вдвое превышала ту, что была у купленного им в Изборске. Но если сила натяжения даже на его луке была на глазок 50-60 кг, то сколько же тогда в этом? 250 кг? На острове пока никакого беспокойства не ощущалось. С одной стороны, разбойники пребывали в уверенности, что парочка на берегу их не видит сквозь навороженный колдуном морок. С другой, приготовление Радула до поры скрывал широкий бок богатырского коня. Между тем боярин взял лук в руку, проверил кольцом натяжение тетивы, перекинул колчан на седло, чтобы удобнее было выдергивать стрелы, повернул голову к острову, примериваясь для стрельбы, коротко выдохнул. Трень, трень, трень, трень, трень. Стрелы устремлялись к острову с интервалом в секунду, с тихим зловещим шелестом разрезая воздух. Из троицы на берегу 2 татей осели, пробитые на вылет, и только после этого последний осознал опасность и дернулся в сторону. Предназначенная ему вестница смерти на всю длину вошла в землю, а боярин мгновенно перевел взгляд к костру. Один мужик упал вперед лицом в огонь, 2-й отвалился на бок. Оставшиеся вскочили, не понимающе оглядываясь, и это стоило жизни еще 3. Вжик, вжик, вжик. Наконец послышался испуганный крик. Душегубы припустили на противоположный берег за холм. Богатырь же продолжал мерно работать, опустошая колчан. Правда, теперь при стрельбе по движущимся мишеням точность его руки и глазомера начала давать сбои. Вот один из разбойников, который убегал, пригнувшись от костра, свалился и вместо того, чтобы замереть, забился на земле, держась за высунувшийся межребер наконечник. Вот другой упавший вскочил и, приволакивая ногу, продолжил бегство. Третий, пришпиленный стрелой к дереву, заорал дурным голосом, не желая уходить к Калинову мосту. Наконец боярин замер, удерживая в кулаке наложенную на тетиву стрелу и оглядывая затихший остров. В этот миг кто-то полуодетый высунулся из двери сруба, видимо, привлеченный недавним шумом. Понять, что случилось, он не успел. Тренькнула тетива, кратко шелестнула стрела, и широкий стальной наконечник впился ему в ухо, обрезая жизненный путь. И опять над болотом повисла тишина. «Эх-эх-эх!» — помотал головой Середин, в глубине души даже жалея попавших, как кур в ощип, разбойничков. «Сидеть под прицелом и не иметь возможности чего-либо ответить — удовольствие куда как ниже среднего». «Меда с пирогами достать, боярин?» «Не, ведун!» — отмахнулся богатырь. — Надо бы нас сперва Тати извести. — Как знаешь. Олег достал из котомки один из растягаев, которыми в достатке снабдили их крестьяне, глиняную флягу с хмельным медом и уселся на подгнивший ствол недавно упавшей березы, наблюдая за дальнейшим развитием событий. С одной стороны, шансов хоть как-то навредить киевскому ратнику у Тати не было. Лук — это ведь не винтовка, с которой только и дело, что нацель наводи, да гашетку нажимай. Тут, помимо точности, силушка изрядная нужна, чтобы стрелу до цели добросить. Опять же, хороший боевой лук немалых денег стоит. Вряд ли такая драгоценность найдется в обычной придорожной банде. А всякие дешевые поделки из ясеня, вяза, акации или тиса на приличной дистанции только комаров годятся смешить. С другой стороны, прохода на остров они с Радулом не знают, а разбойники не такие дураки, чтобы добровольно под выстрел высовываться. Будут теперь до самой темноты за земляным горбом прятаться, и не выковыряешь их никак. «Ведун!» — покосился на него боярин. — Не в службу, а в дружбу. Выдери мне пару пучков моха. — Сейчас. Олег торопливо заткнул флягу, запихал в рот остатки пирога, потянулся к ближайшей осине, под которой выпирал толстый слой серого болотного мха. — Ага, — кивнул боярин. — В правой сумке, а то и сок посмотри, березовый. Дёготь я там от мора всякого вожу. От мора лучше уж горчицу использовать. Недовольно поморщился ведун, открывая через седельную сумку. Вечно вы норовите всякую дрянь на себя намазать, а мне потом лечи. Вот, нашел. Боярин снова кивнул, опустил лук, обмотал мхом древко под самым наконечником, макнул в едко пахнущий туесок. Пока мох пропитывался, точно так же обмотал еще одну. Выдернул первую стрелу, наложил на тетиву, опустил наконечником к углям костерка. Дёготь, потрескивая чадя, занялся пламенем. Радун скинул свое смертоносное оружие, и стрела, трассирующей пулей, мелькнув над болотом, впилась в бревно одного из срубов под самой кровлей. Богатырь, поглядывая в сторону острова, скорее смочил вторую стрелу, зажег ее и пустил на кровлю второго дома. Тонкая и сухая, как газетная бумага, дранка полыхнула уже через минуту. Огонь, весело приплясывая, побежал по ней в стороны. Боярин пересчитал оставшиеся в колчане стрелы, удовлетворенно качнул головой, наложил одну на тетиву и замер в ожидании. Середин, достав себе еще один растягай, тоже вернулся на поваленную березу. Прошло минут пять, прежде чем из первого сруба с испуганными криками вылетели двое душегубов. Первого Радул поймать на стрелу не успел, но второму, когда тот перемахивал очаг, вырастило оперение точно меж лопаток. Однако этим дело не кончилось. Крики стали громче. Шевеления пока заметно не было, но вскоре через конек крыши плеснулось немного воды. Потом еще немного, похоже, кровлю пытались затушить с той стороны. Когда стало ясно, что это не получится, кто-то из обитателей острова рискнул выскочить с бадьей к берегу, плеснул. Попасть на крышу у него не получилось. Но в тот самый момент, когда он на миг замер, взмахивая ведром, Радул отпустил звонко токнувшую по серебряному браслету тетиву, и смельчака не стало. Между тем, одного ведра для избавления от пожара было мало. На новых добровольцев среди татей не находилось, и огонь очень быстро разросся до нужных пределов. Со вторым срубом дело обстояло еще хуже. Он располагался на относительно пологом месте, и добраться до него из-за взгорка, не открывая стрелку, было невозможно. «Ну же, чернобогово отродье, шевелитесь!» — приободрил Татей боярин. «Иначе и добро все ваше скопленное сгорит, и крыши лишитесь!» Радул прикусил губу, что-то высматривая, резко натянул лук и пустил тетиву. Но куда ушла стрела, Олег заметить не успел. Оба сруба вскоре превратились в высокие, воющие от натуги столбы пламени. От жара на кронах ближних деревьев сворачивались листья, а затем и ветви полыхнули яркими язычками. Верховой пожар метнулся по острову от берега до берега и вскоре умер сам собой, оставив вместо крон черные столбики стволов. А затем упало пламя, и над домами теперь на них пританцовывали лишь низкие синие огоньки, дожирая то, что осталось нетронутым. Несколько пылающих лохмотьев, взлетев над черными остовами, упали на навес, и он, разогретый близким огнем, полыхнул с такой яростью, словно его полили бензином. Раз — и нету. «Да», — признал Радул, опуская лук. «Теперь ича точно не высунутся». Упаковав в садок оружие и остатки стрел, он прошелся окрест, выбрал молодую осину в две ладони диаметром, навалился плечом. Деревце крякнуло, совсем как поднатужившийся человек, слегка накренилось. Богатырь обошел с другой стороны, навалился снова, раскачивая растение. «Ты чего, свалить хочешь?» — не выдержал Олег. «Так у меня топор есть, чего мучиться?» Не ответив, боярин вытянул из ножен свой пудовый булатный меч, широко размахнулся, рубанул. Несчастная осинка опять крякнула, но устояла. Богатырь зашел с другой стороны, размахнулся, и деревце с треском рухнуло в траву. Радул отмерил вдоль ствола шагов 10, двумя сильными ударами отсек всю крону, закинув ствол на плечо и направился к берегу. «Никак мост собрался наводить», — усмехнулся Олег. Радул, не отвечая на подначку, принялся тыкать в дно у конца тропинки. Здесь, понятное дело, было мелко, ведь именно отсюда и шла потайная тропа. Но поди угадай, как она дальше вьется. На прощупывание дна особо рассчитывать не стоит. Наугад можно в тупик выйти, причем не раз и... или на рыхлое место попасть, что не сразу, а постепенно под тобой в глину уйдет. Да и вообще, долго это дело. Боярин перенес тычки влево, вправо, дальше. Благо, длина бревнышка позволяла. Повел из стороны в сторону, потом неожиданно напрягся, поднатужился, и из маслянистой воды вывернула черную гать, сложенный в несколько слоев плетень шириной в 2 локтя. Богатырь уронил его обратно в воду, но тут же снова подцепил, приподнял, подтянул к себе. Полоса 5 метров длиной проползла по тине почти до самого берега. «Ну!» — натужно потребовал боярин. Олег, мысленно выругавшись, подскочил, ухватил грязные склизкие ветви, потянул. Мгновением спустя к нему присоединился Радул. Вместе они оттащили кусок гати подальше в траву, после чего киевский ратник снова взялся за бревно, старательно ковыряя им по дну, докуда только мог достать, разрыхляя слежавшиеся древние слои, перемешивая их с водой до состояния однообразной кашицы. Когда с берега бревно перестало находить какую-либо опору, боярин с облегчением перевел дух. «Но теперь еще точно не выберутся. Вода у них токмо тухлая, и жратвы наверняка нет. С избами все сгорело. Инструмент тоже. Ножками через месиво сие не сунутся, потопнут. Так что, ведун, дело свое мы сделали. Теперь еще и людям не стыдно в глаза глянуть». «Ну, стыдно-то, может, и не стыдно, — возразил Середин. — Да только как мы докажем, что банду разгромили? Тушки-то уголовные, все на острове остались». «А чего доказывать?» — удивился боярин. «Скажем, дабы не беспокоились, и ладно. Мы же не за награду дело свое творим. Ради земли русской, дела княжеского и совести своей. Чуток менее нечисти на земле стало, и то хорошо». «Ну, в общем, конечно, да», — со вздохом согласился ведун, вытирая руки от траву. «Только моя совесть лучше всего на сытое брюхо работает». «Никак оголодал, ведун», — поднялся Радул в седло. «Так поехали в опочку, покормят селяне, не боись. Переночуем, да поутру дальше тронемся». «Ага». Олег, убедившись, что никакой иносказательности его спутник не приемлет, подошел к гнедой, придерживая рукой саблю, и привычно поставил ногу в стремя. «Сколько нам еще отсель?» «Я так и мыслю, 12 верст будет», — подобрал поводья могучий воин. «Коли задерживаться не станем, так за месяц доедем, чай не дальний свет». Радул, словно в подтверждении своих слов, дал шпоры скакуну. «Месяц!» — пробормотал себе под нос Олег, перекидывая поводья Чалова через луку седла и посылая лошади в галоп. «А если придется задерживаться?» Как он и предполагал, селяне не очень поверили гордым уверениям боярина в победе над ватагой душегубов. «Пойди, поверь, коли добычи никакой не привезли, да и сами без единой царапинки». Правда, вслух своих сомнений великокняжескому богатырю никто не высказал. Путников платы никакой не спросив, еще раз накормили, спать уложили в светлой горнице одного из домов, коням овса задали. Однако же припаса с собой никакого не дали. Проводили поутру до ворот и спасибо не сказали. Снова потянулись бесконечные версты наезженного тракта. Дорога, истоптанная десятками ног, сотнями колес, тысячами копыт, уже давным-давно вывела подчистую не то что траву. Прочные, как сталь, узловатые сосновые корни и те не выглядывали на желтую пыльную ленту 5 метров шириной. Правда, путников навстречу попадалось мало. Да и то не купеческие повозки, а телеги местных крестьян, неспешно везущих кто кривые осиновые и кленовые чурбаки на дрова, кто репу прошлогоднюю, кто высокие сага пахнущего полынью сена пополам с одуванчиками. Олег уже успел усвоить, что этой первого покоса травой скотину не кормят, горькая. Но в хозяйстве сену и без того применения хватает. Его и перед порогом стелят ноги вытирать, и в хлев скотине бросают для тепла и чистоты, и в выгребные ямы пихают против запаха, и чтобы перегной потом лучше получился, и для тепла под пол да под кровлю. В общем, не пропадет добро, только косой махать успевай. Небо, с которого почти две недели непрерывно сеялся мелкий дождик, наконец совсем распогодилось. На нем не осталось ни одного, даже самого крохотного облачка. Со всех сторон радостно пели, чирикали, заливались птицы. Вместо того, чтобы истреблять полевых и садовых вредителей, как того требует справочник по агротехнике. Впрочем, до появления первого такого справочника на Руси оставалось еще не меньше тысячи лет с солидным гаком. А потому птицы пока что могли петь невозбранно. Поля обходиться без нитратов, а хлеб не пугать людей опасностями генной инженерии. «Эх, картошечки бы сейчас!» — вздохнул Олег о грядущих достижениях цивилизации и пнул пятками гнедую, заставляя ее нагнать богатыря. «Скажи, боярин, а какова она, служба княжеская?» «А служба как служба!» — пожал плечами воин, звякнув кольцами кольчуги. «Ныне времена покойные. Бед особых в землях русских нет. Хазар еще отец князя Владимира разгромил, так теперь токмо шайки малые. И то редко, когда на рубежи наши наскакивают. Так их дружины поместные обычно побить успевают. На вятичей раз ходили, что великому князю в дани отказать хотели. Булгарию волжскую побили изрядно. Однако же дань с них князь Владимир брать не стал. Сказывал, соседи они добрые, в родстве с нами многие. Так чего забежать?» «Постой, постой!» — непонимающе тряхнул головой Олег. «Какие еще добрые соседи? А вятичи тогда кто?» «Вятичи не соседи, то люди русские», — возразил богатырь. «Мы с ними единокровные родичи, нам надлежит вместе до века жить». «Так булгары тоже родичи, сам же говорил». «Булгары соседи, соседи добрые, обижать не хочется». «А коль не хочется, зачем в поход-то ходили?» «Старшинство свое показать, удаль молодецкую». «Показали?» «А то», — гордо ответил Раду, — «разгромили начисто». «А коли разгромили, чего под руку свою не взяли? Чего данью не обложили?» «Дык!» — нетерпеливо повторил боярин. «Князь сказывал, соседи добрые. Обижать данью грешно». «А коли обижать грешно, зачем поход-то затевали?» «Старшинство показать». «Показали? Ну, если показали, так чего дань не спросили? Ну, хотя бы для приличия расходы на поход оправдать». «Обидеть булгар князь не захотел». Олег поморщился и отвернулся. У ведуна возникло ощущение, что либо он дурак, либо его таковым пытаются сделать. Весьма странно для любого правителя разгромить соседа, пусть и самого доброго, а потом уйти, ничего в результате победы не урвав. Или с полным разгромом Булгарии что-то нечисто. Хотя, с другой стороны, если бы булгары русскую рать разгромили, Радонул не был бы столь уверен в своей победе. В общем, темный лес какой-то. Политика. Дорога тем временем, описав многокилометровую дугу через полный пчелиного жужжания березняк, пересекла влажные урочища, поросшие кочками темно-зеленые осоки, и погрузилась в вековую дубраву. Олег ощутил, как освещенный крестик пригрел запястье, и почти сразу увидел полянку, посреди которой стоял метровый пенек, с глубоко врезанными глазами и выпуклым носом, похожим на подвешенного вниз головой леща. Чур, хранитель границ. О, ты, княжество Полоцкое! Неторопливо спустился на землю боярин. Достал из сумки пряженец, отломил край, положил его к уходящей в землю деревянной бороде. Почитай, версты 200 уже миновали, да пребудет с нами милость богов. Он вытянул из-за пазухи висящий на тонкой золотой цепочке амулет Кола, серебряное кольцо, в которое было вписано золотое солнышко с загнутыми по часовой стрелке лучами. Поцеловал, спрятал обратно, бормоча под нос просьбы к своим родуницам, духам-покровителям рода. Затем поднялся обратно в седло и прежним путем двинулся вверх по холму. Олег тронулся следом, старательно вспоминая, кому именно посвящен амулет. Колядка вроде бы обращается к Дождь-богу, сыну Сварога, прародителю славян. К Перуну относится колесо с шестью спицами. Крест в кольце уже амулет Ярила, солнечный крест. А крест с лучами, идущими от круга наружу, это для покровительства предков. К родовым богам мольбы направляет. Прочая символика на Руси почти не встречалась. Разве только морской якорь у северных варягов иногда на шее или одежде поблескивал. Но хотя внешне этот оберег и походил на якорь, на самом деле означал он молот Тора, покровителя воинов. Похоже, ратник киевского князя считал, что в бою он в покровительстве не нуждается, а по прочей надобности обращался прямо к Создателю всего мира. Уверен, стало быть, что даже на небесах про него знают и помнят. Тем временем они перевалили гребень холма и невольно зажмурились от яркого света. Дорога безупречной прямой линией прорезала хлебное поле. Ростки поднялись еще от силы до колена, а потому простор оказался пока не золотым, а бледно-зеленым. — Не проголодался еще, боярин? — поинтересовался Олег. — Где пашня, там и селение неподалеку. А на большой дороге деревень без постоялого двора не бывает. — Далековато еще до полудня, — поднял глаза к небу воин. — Коли ты, ведун, по каше горячей заскучал, так вечера подожди, а вот встретим чего к той поре. — Не встретим, так спросим, — согласился Середин, провожая взглядом очередного крестьянина, что трясется на пустой повозке. — Места здесь оживленные. — А то, — усмехнулся богатырь, — от самого Киевграда через Чернигов Оршу, Полоцк и до Пскова дорога тянется. Все города стольные, красные, богатые, княжеские. Погодь, как Чернигов минуем, так и вовсе не продохнуть станет. Там еще и Новгородский и Белозерский тракты сходятся. Понятно, согласно кивнул Середин. Разумеется, товары по Руси испокон веков на ладьях перевозили. Благо, полноводных рек везде в достатке. Но дело это степенное, неторопливое. Когда же по срочной надобности из города в город домчаться нужно, небольшой груз довести, рать направить, тут уже приходится посуху пробиваться. Да еще пахари окрестные всякий товар в города на базар возят. Вот и натоптали, наездили. Кони шли широкой рысью, мягко стуча подковами в дорожную пыль. Солнце припекало затылок и быстро разогревало черную кожу косухи. Когда тракт, вильнув с поля в молодой осинник и, миновав в торфянистый ручей с переброшенным через него простеньким мостом из десятка бревен, снова выбрался на залитые светом луга, Олег решительно скинул куртку. Сейчас бы в холодном омутке искупаться. А русалок не боишься, ведун? Оглянулся на него боярин. Они сказывают, как раз в таких местах и обитают. Отчего их боятся? Не понял Олег. На них людям за лаской да теплом тянутся. Чужого живота они ищут. Вот навки, это да. Те песнями да сиськами подманивают, а потом на дно тянут. Болотницы тоже в яму заманить норовят. Тю, бодай вас злыдни темями! Сплюнул на земь Радул и торопливо потянул за пазухи свой амулет. Яровит, Рюгевит, услышь меня. Зная, Дидилия, не отведите от меня взора ласкового. И как вы, кулуны, со всей этой нежитью якшаетесь? Та че, невозмутимо ответил Середин, не столько для справедливости, сколько желая немного подразнить своего спутника. Русалки, хоть и холодные, но нежные, некоторые сказывают, даже замуж за живых мужиков выходят, да живут с ними до гроба, и ничего. Только с детятями у них вечная проблема. Да ну и к лучшему. Анчуток и так среди вязей хватает. Молчи, ведун, — замахал руками воин. Ничего не говори. Все едино я к воде ни шагу не ступлю. Чур меня, чур с вашими тварями. Ага, — кивнул Середин. Как все вокруг спокойно, так они мои. А как изводить нужно, почему-то сразу общие. В этот момент они подъехали к широкому ответвлению от дороги. Олег натянул поводья. — А это что за поворот, боярин? К городу какому? — А откуда здесь города, ведун? — покачал головой богатырь. До самого Полоцка ни одного не помню. Ну, у себя же Тын стоит высокий. Выселки кузнечные там же неподалеку. Землю железную укопают, и все. Так давай повернем. Привстал на стременах Середин. Ему померещилось, что среди зеленых крон под холмом что-то блеснуло. Давай, все едино дневать скоро. А водопоя удобного, может, до самого вечера не встретиться. Сам знаешь, как бывает. Да и потом, не зря же здесь такую колею накатали. Значит, есть смысл повернуть. Радул тяжко вздохнул, однако аргументом внял и первый повернул коня вправо, вниз по пологому склону. Дорога запетляла между могучими замшелыми валунами, поднырнула под орешник и неожиданно растворилась на широкой прогалине. Олег сразу понял, что оказался прав. Просторная песчаная отмель, ходить по которой босиком — одно удовольствие. Кувшинки справа и слева от спуска к воде словно манят приблизиться к раздольному не меньше 3 километров в длину озеру. На поляне видны следы не меньше 10 кострищ. Значит, здесь останавливались многолюдные обозы или даже сразу несколько караванов. Либо тут место очень удобное, либо и вправду до ближайшего водопоя топать и топать. Путники спешились, отпустили лошадям подпруги, скинули самые тяжелые сумки. Олег, благо лишь скакуны последние версты шагом, шли и почти не запарились, сразу собрал их за поводья, повел к воде. А когда те напились и побрели щипать травку, быстро разделся, разбежался по песку и, громко ухнув, нырнул в блаженную прохладу. На глубине вода была чуть ли не ледяной, зато на поверхности нагрелось, как парное молоко. Середин вынырнул, отплыл в сторонку от перемешанного места, лег на спину, раскинув руки и наслаждаясь покоем и невесомостью. Так он мог бы лежать довольно долго, если бы не услышал с берега конский топот. Олег извернулся, погреб к поляне торопливыми сожонками, но все равно опоздал. Котомкам на всем скаку вылетели три всадника, бездоспешные, в рубахах и шароварах, но каждый с мечом на боку и щитом у седла. Спрыгнув, двое тут же полезли рыться в сумках, а третий принялся ловить за поводья лошадей. «Э-э-э!» — подплыв к берегу, встал на ноги ведун. «Куда лезете? Что, по рукам давно не получали?» «Помалкивай, голозадый!» — отозвался от сумок один из варюг. «Пока самому ничего не отрезали. Это боярина Зародихина земля. Что на небе схозное лежит, то все его». «Это мое, дитя без хвоста ящерицы!» Яростно пробивался сквозь воду Олег. «А ну, оставь!» «Как ты меня назвал?» Выпрямился вихрастый веснушчатый юнец. «К рыбам на корм захотел? Ну, иди сюда, тина болотная, я тебе сейчас язык-то укручу». Воришка положил руку на выступающую над поясом рукоять, обмотанную тонким ремешком. И Середин невольно сбавил шаг, сообразив, что оказался один и, мягко выражаясь, безоружный против трех клинков. И тут невероятно вовремя затрещал орешник. «Мир вам, добрые люди! Чего вам у нашего бивака надобно?» Неизвестно, что делал в кустах боярин Радул, но вышел он оттуда с булатным мечом в одной руке и пудовой палицей в другой. Кольчуга на солнце струилась, словно стальная драконья кожа. Глаза смотрели спокойно, но недобро. Больше всего в этот миг Олегу хотелось увидеть лица незваных гостей, но, увы, те замерли лицом в другую сторону. «Кто это, ведон?» — поинтересовался воин. «Тати местные», — небрежно отмахнулся Олег, выбираясь на берег. «Вот тех двоих повесить можно, а Конопатова я, как оденусь, в ящерицу превращу». «Не надо, дяденьки!» — взмолился юнец, начисто забыв, что у него у самого имеется оружие. «Не надо, не тати мы! Боярин Зародихин нас послал, Люций Карпыч. Подорожное за стоянку собирать. Его ведь земля твоя эта, и озеро его». «Врет», — кратко отметил Середин, завязывая веревку штанов. «Кто же так мыть просит? Нужно подойти, поклониться, улыбнуться ласково, сказать, что и как. А вы в чужие сумки лезете. Вон, насколько засунул, настолько я тебе лапы передние обрежу, когда в ящерицу превращу. Ну, этим двоим отрубить можно, а уж потом повесить». «Так не взяли ж ничего!» — хором взвыли незадачливые воришки. «Не сами мы пришли, нас боярин послал, холопы мы зародихинские, усадьба его тут рядом на озере, оттуда и отмель сию видать». «Врут, конечно, боярин», — подмигнул Радулу ведун, опоясываясь саблей. — «Однако нехорошо как-то хозяина не спросить. Наверное, надо бы на их сперва в усадьбу отвезти, а уж там покончить». — «По совести, конечно, надо», — кивнул богатырь, опуская меч и вешая палицу на ремень. — «Но так и быть, съездим, коли недалеко». — «А это вам ни к чему». Прошел между унылыми мытарями ведун, снимая с них пояса с оружием. «Теперь давайте седлайте наших коней, навьючивайте, да мы поедем. А вы вперед бегите, дорогу показывать будете». До обители здешнего хозяина оказалось действительно недалеко. С края поляны вдоль берега Туда вела плотно утрамбованная тропа. Ну, всего километра полтора, и за небольшой болотиной показалась венчанная островерхим шатром башенка. Усадьба как усадьба. Китайская стена в 4 сажени с темным частоколом поверху. 2 башни на выступающих в поле углах. Со стороны озера подобных укреплений боярин ставить не стал. Середин подумал, что на этом относительно безопасном направлении срубы стены строители могли вовсе не засыпать камнями, а оставить полыми для всяческих хозяйственных нужд. Действительно, болотное озеро — это не море и не река полноводная. Крупным кораблям с осадными орудиями тут взяться неоткуда. Бревенчатые створки ворот распахнулись аккурат посередине наружной стены, причем справа и слева от них за частоколом виднелись груды валунов. Простая и эффективная мера. В случае осады камни быстро спихивались вниз за ворота, и проход в считанные минуты превращался в часть земляного вала, который не так-то просто преодолеть. Караульный, скучавший на одной из башен, издалека заметил своих обезоруженных товарищей, трусящих по дороге перед незнакомыми всадниками, и застучал в деревянное било. Вздохнув, Олег проверил, легко ли выходит сабля из ножен, и перевесил щит с крупа гнедой на луку седла. Поди угадай, как встретят. Может, извиняться хозяева за глупых холопов, а может, и обидятся. Покамест видно только то, что ворота подворники запирать не торопятся, и лучников на башне не выгоняют. Ну, хотя кто же из-за пары воинов в осаду садиться станет? Пустив коня рысью, богатырь обогнал неудачливых сборщиков мыта, влетел в ворота и громогласно выпалил: «Мир дому всему! Здесь хозяева, али в отъезде пребывают!» «А ну, стой!» — негромко приказал пленникам ведун и придержал коня. Некоторые из здешних правил вежливости он уже успел выучить и знал, что въехать верхом на чужой двор считается немалым оскорблением. Такое дозволялось только князьям при визите к боярам, и то лишь к своим податным. Бояре таким образом могли навестить своих крестьян, ну, не спешиваться же ради каждого смерда. На постоялый двор заезжали все, кому не лень. Так на то он и постоялый двор, где каждому проезжему кланяются. А к честному человеку так вломись, и станешь врагом по гроб жизни. Радул — другое дело. Он человек великокняжеский, а потому и поступал так, чтобы достоинство киевского правителя не уронить. «Заловили мы с товарищем моим тать подорожную, шпану с руками липкими да душонками скользкими. Замыслили повесить у тракта. Да на волю твою они сослались, боярин Зародихин. Рабами твоими обозвались. Посему спросить хочу тебя, хозяин. Твои ли холопы безобразие на дорогах чудят? Али ради спасения живота своего таковыми прикидываются?» Богатыри ответили что-то еле слышное, и опять зазвучал могучий голос воина: «Радулом меня отец матерью нарекали, хозяин. Роду я боярского, ныне князю великому Владимиру служу, поместным сотником». И опять отозвался негромкий говор. А затем из ворот выкатился румяный низкорослый толстячок, неуклюже переваливающийся сбоку на бок на пухлых ножках. Неподбитая соболем мисюрка на голове, не расползающийся на парюшке поддоспешник, ни меч на боку, нашитый золотом перевязи, не придавали ему грозного или хотя бы воинственного вида. — Что, добаловали архаровцы? — — фыркнул он носом на понурую троицу. — Трувар, в холодную безобразников! — Да мы не на дороге, боярин! — плаксиво заныл конопатый. — Мы у озера, как велено, за постой спрашивали. — Что-то я не слышал вопросов, когда вы в сумках моих ковырялись, — заметил Олег. — И не кормите их сегодня, трувар. Нечего жратву на охальников переводить, что имя мое позорят. Из ворот появился широкоплечий, седоволосый воин с длинной окладистой бородой, со шрамом через все лицо, оставившим левый глаз навсегда полузакрытым и еще одним рубцом возле уха. И хотя этот мужик, в отличие от боярина, одет был в простую полотняную рубаху с узорчатым кушаком, а в руках держал только плеть, в нем сразу чувствовалась уверенность и угроза. «Но?» — поинтересовался Трувор, похлопывая плетью по открытой ладони. Холопы сникли и, повесив головы, мимо него проследовали в усадьбу. — А ты заходи, мил человек, — пригласил Олега хозяин. — Гостем будешь, милости просим. Тоже, видать, на княжеской службе состоишь. — Нет, не имею такой великой чести, — спешился Середин и взял коня под усы. — Так, брожу, куда глаза глядят. — Это ведун Олег, величайший чародей, какого я встречал на Руси, — провозгласил богатырь так громко, словно собирался докричаться до неба. — На моих глазах мага Латинянского истребил, сына князя Изборского из Полона возвернул, нежити по дороге истребил без счета. — Ужели? — округлились глаза толстяка. — Да кому она нужна, нежить эта, чтобы ее считать? — вздохнул Середин. — Нет больше, и ладно. — Да вы входите, входите. Хозяин сделал такой жест, словно намеревался поклониться, однако место, в котором тело могло бы согнуться, у боярина отсутствовало. — Милости просим, сейчас баньку вам истопим, а там и стол девки накроют. Неждан, прими лошадей, прибрано, поднеси корец спутникам с дороги. Олег погладил гнедую по морде, передал поводья подбежавшему подворнику и, наконец, вошел в ворота. Изнутри усадьба выглядела вполне обычно. Хлева, сараи, дом в два жилья с высоким крыльцом над собачьей будкой. Деловитые хрюканье со стороны озера. Вот разве две баллисты на колесах, изготовленные к стрельбе, показались для центра Руси уж слишком могучим оружием? Уже ли понадобились когда? — кивнул в их сторону ведун. — А когда со Скольдом на Царьград ходил, в крепостях тамошних камнеметы такие видел. Небрежно отмахнулся боярин. Вот ты себе, похоже, сделать захотелось. Большая дорога рядом, а кто его знает, как случается? Прибрано. Иду. С крыльца дома, одной рукой приподнимая подол сарафана, а в другой, неся резной деревянный ковш, спустилась девушка лет 20. Глаза большие, как у котенка. Маленький носик с чуть задранным кончиком, пухлые алые губы. Поясок, завязанный под самой грудью, выдавал печальное отсутствие каких-либо форм. Голова на диво не покрыта, косички собраны на макушке и скреплены драгоценной заколкой. — Сбитня горячего отведайте, — с поклоном подала она Олегу ковш. — Спасибо, красавица. Ведун пригубил сладкий, пахнущий полынью и можжевельником напиток, поперхнулся ядреным паром, но взял себя в руки и сделал несколько больших глотков. Вернул корец, отер рукавом губы. — Хорош сбидень, благодарствую. — Дочка моя старшая, — сообщил, подходя ближе, хозяин и скинул перевязь. «Эй, кто тут еще есть? Васька, прими кладенец и в бане беги, печь затапливай. Воды свежей белины таскать». Боярин Радул тоже наконец-то спешился, принял от хозяйской дочери ковш, насушил его в полглотка и демонстративно перевернул, уронив последние капли на землю. — Спасибо, хозяюшка. Крепок у тебя забитень, до самой души достает. — Милости просим, — смущенно поклонилась прибрана и убежала в дом. Богатырь снял шлем, собрал в кулак бармицу, вложил в сумку, оглянулся на хозяина. — А усадьба у тебя, смотрю, крепкая, боярин. — На добром слове, конечно, спасибо, — вздохнул толстяк. — Да, токмо, до всего руки-то не доходят. Над рекой ты трухлявый совсем, кулаком пробить можно. Все поменять собираюсь, да то забываю, то смердов свободных нет. Ворота вторые повесить надобно, дабы, коли первые упадут, еще заслон оставался. Но их ведь ни на кожу, ни на сучки не причепить. Петли надо блоковать. Мои в Зародишкино отказываются. Горн у них маленький, да и опыта такие махины ковать нету. Надо бы с города вести, а поехать туда некогда и послать-то некого. Сыновья малы пока, у самого хлопот много. Коли князь ополчение созовет, не знаю, кого и посылать. Труворова вместо себя не выставишь, один не управлюсь. — Сколько сыновьям, боярин? — Малому 6, старшему 12 весен пока. — Ну так года через 2 в поход старшего брать можно. — Пожал плечами Радул. — 2 года еще прожить надобно. — Опять вздохнул хозяин. — Да и как его? Он махнул рукой и указал на левую башню. Зато в прошлом годе я башню срубил, и схрон там для луков и припаса за раз сделан. Теперь, коли к стенам кто сунется, с двух сторон осаживать можно. А камнеметы, как сделал, так сразу по яме пристрелял. Ложбинка там на поле имеется. Слуков туда не достать, коли пригнется супротивник, а его и не видно совсем. Я и помыслил, что коли про механизмы сии ворог не ведает, обязательно в ложбину перед штурмом схоронится. Там я его разом валунами и накрою. Еще вот риски на земле. Коли на них правый камнемет повернуть, он аккуратно 20 саженей за болотиной на дорогу валуны кладет. Место приметное. По отмашке с башни, как из самострела, ворога накрыть можно.